Борщ из печеной свеклы и квашеной капусты. Свекла 400 грамм. 1/4 среднего квашеного кочана капусты. 4 моркови. Луковица. Корень петрушки. 2 столовые ложки растительного масла. Сухие грибы 50 грамм. 2-3 литра кваса. Зелень и соль по вкусу. Свеклу испеките в духовке, очистите и нарежьте соломкой. Мелко нарезанные корень петрушки и репчатый лук, а также нарезанную кружочками морковь, попассируйте на подсолнечном масле, посолите и положите в кастрюлю. Добавьте готовую свеклу, вареные грибы, нашинкованную капусту и залейте квасом. Варите до готовности. При подаче на стол заправьте борщ сметаной и измельченной зеленью. Запретных продуктов нет. Объем одной порции 250 грамм.